Как вырваться из плена тоски и отчаяния, справиться с потерей? Бывают ситуации, когда нам кажется, что обстоятельства сильнее нас, и не в наших силах восстановить свое душевное и физическое здоровье. Беды, потери, утраты бывают у всех. Но даже в таких случаях не надо забывать, что мы остаемся хозяевами своих чувств, и очень многое зависит от нас самих. Как бы ни были сильны обстоятельства, но вы можете стать сильнее их, если захотите. Что бы ни случилось, не отчаивайтесь и не падайте духом. Помните, что у вас есть скрытые ресурсы, которые вы в любой момент можете мобилизовать, чтобы справиться с любой бедой. Если какая-то потеря случилась в вашей жизни уже давно, а вы никак не можете оправиться от нее, тем более необходимо собраться с духом и вернуться к полноценной жизни. Если эта потеря была связана с расставанием, разводом или даже смертью любимого человека, не надо думать, что вы теперь до конца жизни обречены страдать. Тем более не надо думать, что прекратить страдать – это все равно, что предать того, кого вы любили. Вы можете оставить в своей душе самую светлую память о нем. Вы можете сохранить любовь и благодарность к нему. И при этом продолжать жить полноценной, насыщенной жизнью, открывать для себя новые возможности, реализовывать свой творческий потенциал и не чувствовать себя обездоленным и несчастным. Конечно, пережив большую потерю, вы уже ее не забудете. Это и невозможно, и не нужно. Но изменить отношение к этой потере, принять ее как тяжелый, но необходимый опыт и найти в себе силы жить дальше – это просто необходимо, независимо от того, что с вами произошло и происходит. Человек способен принять и пережить очень многое. Испытания даются нам не случайно. Они нужны в том числе и для того, чтобы мы лучше узнали самих себя и раскрыли свои нереализованные ресурсы, научились не сдаваться, стали сильнее. Техники НЛП во многих случаях способны стать настоящей волшебной палочкой, способной буквально вытянуть нас из трясины беды и отчаяния. Если вы страдаете из-за потерь и не можете справиться с чувством пустоты и бессмысленности жизни, если вам трудно преодолеть страдания, неважно по какому поводу, если вас одолевает тревога, печаль, тоска, попробуйте НЛП. Даже если вам пока кажется, что никто и ничто не в состоянии вам помочь, вы уверены, что не заблуждаетесь. Говорят, время лечит любые раны, но гораздо надежнее их лечат наши собственные усилия, предпринимаемые для самопомощи и самоспасения. Знайте, что средства, способные помочь вам практически в любой ситуации, существуют, и только от вас зависит, воспользуетесь ли вы ими или проигнорируете, даже не попробовав, что это такое. Если серьезная потеря произошла недавно, конечно, нужно время, чтобы горе потеряло свою остроту. Не нужно пытаться сразу же, как ни в чем не бывало, стать таким же веселым и жизнерадостным, как прежде. Дайте возможность проявиться чувствам горя и печали, проживите их, но не предавайтесь им слишком долго. Помните, что достигнув самого дна грусти и тоски, нужно начать снова подниматься вверх, возвращаться к жизни. В какой-то момент вы почувствуете, что готовы справиться с острым горем. И вот тут надо призвать на помощь все возможные ресурсы, которые есть у вас, а при необходимости создать новые. Что такое потеря? Это прежде всего чувство пустоты. Серьезная потеря создает ощущение, что в жизни был смысл, а теперь его нет. Но это обманчивое ощущение. И если вы не поддадитесь ему, то сможете найти то, чем можно заполнить пустоту. Заполнить ее нужно изнутри, то есть подключив ресурсное состояние. Попытки заполнить пустоту чем-то внешним, новыми знакомствами, заботами, поездками и так далее, обычно не приносят успеха, пока остается чувство внутренней пустоты. Поэтому нужно искать именно внутренние, а не внешние ресурсы для ее заполнения. И когда вам это удастся, хотя бы отчасти, тогда появятся и новые внешние обстоятельства, сулящие новые возможности для благоприятных перемен в жизни. Независимо от срока давности вашей потери, независимо от причин, по которым вы чувствуете себя потерянным и лишившимся смысла существования, начните заполнять пустоту поисками ресурсных состояний. Но для этого подойдут не любые, а лишь вполне определенные ресурсные состояния. А именно, ощущение наполненности, которое создается осознанием чего-то или кого-то значимого в вашей жизни, хотя может быть и не присутствующего рядом с вами физически. Это может быть чувство к кому-то любимому и близкому, но живущему в другом городе или даже другой стране. Вы не так часто можете общаться с ним, но ваша любовь к нему, наполняющая душу, от этого не становится меньше. Если вам так или иначе знакомо подобное чувство, если что-то похожее было или есть в вашей жизни, вы можете использовать это ресурсное состояние для заполнения внутренней пустоты. Дальше схема действий такая. Исследовать, как проявляет себя состояние внутренней пустоты, создать его образ, диссоциироваться от него. Войти в ресурсное состояние и исследовать его, воспроизвести все визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы. Взять ресурсное состояние и поместить его туда, где была пустота. Оставить это состояние себе на будущее. Все это можно проделать уже известными вам способами, к которым нужно добавить лишь еще одну технику, которая называется «подстройка к будущему». Подстройка к будущему – мысленное проживание состояния, желаемого в будущем, с использованием всех репрезентативных систем. Собственно, мы осуществляем подстройку к будущему всякий раз, когда представляем себе желаемый результат каких бы то ни было действий. Но особенно важно подстроиться к будущему тогда, когда нам необходимо добиться устойчивости состояния, достигнутого в процессе выполнения техник НЛП. Бывает, что выполняя упражнения, вы получаете нужное состояние, но оно очень быстро ускользает. Чтобы этого не произошло, выполните тщательную подстройку к будущему. Например, вы можете представить, что уже наступило завтра, и вы проснулись в желаемом ресурсном состоянии. Обратите внимание, как оно будет проявлять себя в этих обстоятельствах. Мысленно проживите весь день, оставаясь в этом состоянии, и замечайте, как оно меняется в зависимости от ситуации. Вот вы работаете, общаетесь с людьми, отдыхаете, делаете что-то по дому. Затем вы можете заглянуть в более отдаленное будущее и представить себя там в разных обстоятельствах, продолжая поддерживать ресурсное состояние. Создавайте привлекательные образы будущего, такие, которые способны доставить вам удовольствие. Благодаря этому ваше подсознание и в реальности будет создавать для вас именно такое, желаемое будущее, в котором вы сможете жить, действовать, общаться с людьми в желаемом для вас ресурсном состоянии. Задание. Освойте технику преодоления чувства пустоты из-за потери. Начните освоение этой техники в отношении какой-то потери, которая была в прошлом и вызывает у вас чувство грусти, тоски, но уже не связано с переживанием острого горя. Даже давние, забытые потери могут создавать для вас нересурсные состояния и лишать тех возможностей, которые вам необходимы. Преодолев чувство боли и пустоты от такой потери, вы сможете заметить, что мир словно повернулся к вам более привлекательной стороной. Жизнь заиграла новыми красками, а вы стали более жизнерадостным, открытым, активным и успешным человеком. Останьтесь в спокойной обстановке наедине с собой. Расслабьтесь, успокойтесь. Обратитесь внутрь себя и найдите, как ощущается то состояние внутренней пустоты, которое всегда возникает как реакция на потерю. Обратите внимание, где именно в вашем теле вы ощущаете это чувство. Затем представьте, что вы выводите его за пределы тела, диссоциируетесь с ним. Теперь вы можете спокойно изучить его, воспринимая как бы со стороны. Какие ассоциации у вас возникают? С какими образами связано это ощущение пустоты? Какими визуальными, аудиальными, кинестетическими сигналами оно проявляет себя? У вас перед глазами может возникнуть и реальная ситуация из прошлого, связанная с потерей, и образ человека, которого вы потеряли. Но важно еще и осмыслить свое собственное восприятие. Что чувствуете вы? Может быть, вам кажется, что вы потеряли опору под ногами и словно летите в пропасть или тонете в какой-то вязкой трясине? Если возникнут какие-то образы, запомните их. Они пригодятся вам при поиске ресурсного состояния. Когда почувствуете, что полностью исследовали эти образы, мысленно отложите их в сторону или представьте, что экран гаснет. Подумайте, какой ресурс из своего прошлого вы можете найти, чтобы заместить им ощущение пустоты. Это может быть, например, теплое чувство к друзьям вашего детства, к любимой учительнице или к другим людям из прошлого, разлука с которыми не вызывает чувство острой потери. Это может быть также теплое чувство к кому-то, кого вы любите, хотя он находится вдалеке от вас. А может это теплое чувство к вашему старому дому или к городу, где вы раньше жили. Вам нужно найти такое состояние души, в котором вы продолжаете с теплом и любовью относиться к кому-то или чему-то, несмотря на то, что этого кого-то или чего-то сейчас нет рядом с вами. Обнаружив у себя подобные чувства, вы поймете, что разлука с кем-то вовсе не обязательно вызывает чувство пустоты. Вы можете жить в разлуке и при этом оставаться наполненным изнутри теплыми чувствами. А там, где есть эта наполненность, уже не останется места пустоте. Далее можете методом взмах или шестишагового рефрейминга заместить нересурсное состояние пустоты ресурсным состоянием наполненности. Можно выполнять поочередно. Например, сегодня взмах, завтра шестишаговый рефрейминг. Если у вас чувство пустоты ассоциируется с какими-то образами, падение в пропасть, неустойчивость и так далее, можете трансформировать их, сменив на противоположные. Например, представьте, что у вас под ногами появляется мост, или над головой раскрывается парашют, и вы благополучно приземляетесь. Все это поможет перейти от нересурсного состояния к ресурсному. Войдя в ресурсное состояние внутренней наполненности, произведите подстройку к будущему. При необходимости повторяйте это упражнение неоднократно, столько, сколько потребуется, чтобы пустота заполнилась, а ресурсное состояние стало устойчивым.